он был моим первым клиентом. «Мистер Тернбакл», — сказал он, — «я буду платить вам $50 за ежедневные отчеты. Вас устраивает мое предложение?» Такое предложение меня, как человека, достаточно скромного устраивало. Но, возможно, он расщедрится еще на расходы. Я высказал свою мысль. $50 и расходы? Я не предвижу расходов. Всего $50 за ежедневный отчет. 30 отчетов. Я понимающе улыбнулся. $50 в день за конфиденциальное расследование, возможно, было щедрой суммой 20 или 30 лет назад, но по сегодняшним стандартам. Он поднял руку. «У вас даже не будет необходимости покидать этот офис. Просто сядете за пишущую машинку, вставите бланк своего агентства и печатайте отчеты один за другим, пока не закончите. 30 отчетов за 30 дней». Я мельком взглянул на свои записи, которые состояли всего из двух слов. «Пола Смит». «Вы имеете в виду, что не хотите, чтобы я нашел эту Пола Смит?» «Точно. Я хочу, чтобы вы вообще не предпринимали никаких поисков. Однако составьте свои отчеты так, как будто вы были чрезвычайно этим заняты. Используйте свое воображение, выслеживайте ее по всей стране на бумаге. И, наконец, потеряйте ее, ну, скажем, в Сан-Франциско или в Сиэтле. Сделайте вид, что вы передаете свои отчеты сюда, где секретарь расшифровывает и пересылает их мне». Я задумался. «Разве вам не дешевле было бы иметь в наличии несколько фирменных бланков и затем самому составлять отчет?» «Я думал об этом. Но это было бы весьма хлопотным делом. И кроме того, я не знаю, какие формы, методы поиска и терминологию используют частные детективы агентства. А я хочу, чтобы эти отчеты казались максимально подлинными. Мне также будут нужны 30 конвертов с логотипом вашего агентства». Я кивнул. Он собирается отправлять отчеты по почте сам себе, по одному. И когда они будут приходить, он намеревается показывать их кому-то. Мой клиент был высокий мужчина, лет 50, с хорошими манерами и сидеющими висками, прилично одетый, и он отказался называть мне свое имя. Я снова сверился со своим листком бумаги. «Пола Смит, ее настоящее имя?» «Просто составьте отчеты». «А кому я адресую отчеты?» «Оставьте эту часть незаполненной, я заполню ее позже сам». Я вздохнул. «Ну, только чтобы подвести итог. У вас есть без вести пропавшая некая Пола Смит. Вы не хотите, чтобы я нашел ее. Но она пропала, не так ли? Возможно, вы ходили в полицию». Он рассматривал меня в течение нескольких секунд. «С Полой Смит все в порядке, я предполагаю, что она счастлива. Вы должны знать не больше этого. Сколько времени вам потребуется, чтобы составить эти отчеты?» «Вероятно, неделя. Я должен буду провести некоторые исследования в библиотеке. Названия улиц, отелей, ресторанов в разных городах. Где Полу Смит видели в последний раз?» «Почему вам необходимо знать это?» «Если она в последний раз была замечена в Сахаре, я едва ли смогу начать свой отчет, обнаружив след на Северном полюсе». Он неохотно кивнул. «Начните свой отчет с утверждения, что вы обнаружили такси, которое доставило ее и багаж от вашей резиденции в аэропорт или на автобусную станцию. Вы не должны знать мой конкретный адрес». «Каковы были даты и время, когда ее видели в последний раз, и кто это был?» «Вы не должны знать, кто это был, но в последний раз ее видели в воскресенье, приблизительно в 10 часов вечера, когда она направлялась в свою комнату. Как думаете, я смогу получить первый отчет сегодня к полудню? Я хотел бы взглянуть на него как можно скорее». Он достал бумажник. Это было прекрасное кожаное изделие с инициалами АБ в углу. Он вручил мне 2 двадцатки и 10. Я взял банкноты. «Как вы выбрали мое агентство?» «Я пролистал телефонный справочник, и вы были там». Он направился к двери. «Если у вас возникла какая-нибудь идея проследить за мной, забудьте об этом. Я намереваюсь принять все необходимые меры предосторожности». Когда он ушел, я продолжил размышлять. «Что у меня есть? Меня попросили заполнить ряд ложных отчетов. Зачем? Очевидно, чтобы одурачить кого-то, заставить некоего человека или неких людей думать, что эту Полу Смит действительно разыскивали, хотя у моего клиента не было ни малейшего желания ее найти. И что насчет имени Полы Смит? Было ли имя вымышленным? Или такой человек действительно существовал? Я достал телефонную книгу и обратился к Смитам. Их были легионы, конечно. Несколько Питеров Смитов, но никакой Полы или даже П. Смит. И что насчет моего посетителя? А.Б. С одной стороны, он сказал, что листал телефонный справочник, пока не нашел мое имя и адрес. Но вряд ли это было так, поскольку название моего агентства еще не было указано в справочнике. Я только 3 недели назад открыл свой офис. Мое имя появится в следующем выпуске телефонного справочника, который будут распространять не раньше, чем через 2 месяца. Тогда почему и как он выбрал меня? Если не посредством телефонной книги, значит, он просто блуждал по коридорам зданий в центре города, пока не увидел надпись на моей двери? Едва ли такое вероятно. Мой офис расположен на 8-м этаже 26-этажного здания. И в этом городе есть, по крайней мере, 100 высоких зданий. Или, быть может, он работал в этом самом здании и, стоя внизу в ожидании лифта, заметил название моего агентства на настенном указателе. И оно отложилось в его памяти до тех пор, пока ему не понадобились услуги частного детектива, и это название внезапно не пришло ему на ум. Я потер шею. Почему бы мне не умерить свое любопытство, не заняться своим делом и не заработать $1500? Разве не так поступил бы обычный частный детектив? Зазвонил телефон. Это был Ральф. Он работал детективом в полиции, и еще 3 недели назад я был его напарником. «Как дела, Генри?» — спросил он. «Я только что получил свое первое дело». «Поздравляю! Мы с женой немного волновались. Я имею в виду, что прошел почти месяц с тех пор, как ты открыл свой офис». Я откашлялся. «Да просто понял, что большинство людей пролистывают телефонный справочник, когда хотят нанять частного детектива, а меня не будет в этом справочнике еще 2 месяца, когда выйдет новое издание». «Ты выбрал неправильное время года, чтобы начать бизнес. Почему бы не поместить объявление в газетах?» «Я не уверен, что это профессионально и этично». «Генри, я бы на твоем месте не волновался об этике. Если дело касается работы частного детектива, о чем твое первое дело?» «Пропавшая девушка. Пола Смит». «Смит? Но я думаю, что Смиты тоже время от времени теряются. Моя жена интересуется, может ей принести немного куриного бульона или чего-то в этом роде?» «Нет, Ральф, я чувствую себя хорошо». Повесив трубку, я спустился вниз в вестибюль и изучил указатель рядом с лифтами. Я нашел 12 компаний и людей, которые начинались с буквы «Б». Альберт Бэнкрофт, инвестиции. Вот, кажется, то, что я искал. Зайдя в ближайший телефон-автомат и пролистав телефонную книгу в поисках Бэнкрофтов, я нашел только одно упоминание об Альберте Бэнкрофте. Я посмотрел на свои часы. Было почти 10 часов утра. Где был Бэнкрофт в данный момент? Вероятно, наверху в своем офисе детально изучал муниципальные облигации или что-то столь же захватывающее. Я запомнил его адрес и телефон и набрал номер. Ответил мужчина. «Резиденция Бэнкрофта». «Могу я услышать Полу?» Возникла пауза. «Полу?» «Да, Полу Смит». Еще одна пауза. «Сожалею, сэр, но она больше не состоит в нашем штате». «Ага, так это действительно была Пола Смит. И с кем я говорил?» Он использовал выражение «резиденция Бэнкрофта» и назвал меня «сэром». Был ли он дворецким? В конце концов, люди, которые занимались инвестициями и жили в районе Бэнкрофта, вероятно, могли позволить себе нанимать дворецких. «Это Джарвис?» — спросил я. «Нет, сэр, это Вишневский». «Вишневский?» — я рассмеялся. «Джарвис, Вишневский. Я всегда путаю эти две фамилии. Но вы дворецкий Бэнкрофта, не так ли?» «Да, сэр». «Конечно», — сказал я. «Пола писала мне о вас». «Мисс Смит писала вам обо мне?» Он казался осторожным. Что она рассказывала? Я не помню точных слов. Но они были только хорошими. Кто это говорит, сэр? Джон Смит, кузен Пола, двоюродный брат. Я думал, что у нее не было здравствующих родственников. Я рассмеялся. Я не обвиняю Полу в том, что она не упоминала обо мне, но сейчас меня досрочно освободили. Она оставила адрес для пересылки корреспонденции? Нет, сэр. Вы имеете в виду, что она просто растворилась в воздухе? Не совсем в воздухе, сэр. Она просто собралась ночью и уехала. Она оставила записку, сэр, но не упомянула, куда она направилась. Какой работой занималась Пола для Бэнкрофта? Приготовлением еды? Я снова рассмеялся и процитировал Генри Хью Монро, более известного как Саки. Она была хорошей поварихой, и, как все хорошие поварихи, она ушла. — Сэр, — сказал Вишневский. Я, очевидно, промахнулся. — В последнем месте, где работала Пола, она была поваром, — сказал я. — Я ошибся? — Здесь она была домработницей, сэр. — Домработница? Что делали домработницы? Да, они контролировали других слуг, занимались счетами по хозяйству и обычно враждовали с дворецким. Когда я повесил трубку, я обдумал несколько моментов. Затем решил, что за дальнейшее расследование можно было не волноваться. Я покинул телефон-автомат и спустился в многоуровневый гараж, где паркую свой автомобиль, и поехал по адресу Lake Crest Drive, 217. Въезд на Lake Crest Drive, 217, находился между 15-футовыми каменными столбами. Ворота были открыты, но даже комивояжер засомневался бы, прежде чем решиться въехать внутрь. Я свернул на подъездную дорожку и следовал по ней в тени вязов и другой растительности, пока не достиг большого строения в стиле Тюдоров. Припарковавшись, поднялся на широкую лестницу и постучал дверным молоточком. Ожидая, я наблюдал за старым садовником, обрезавшим ограду. Чтобы лишить Вишневский возможности узнать мой голос, я намеревался говорить с шотландским акцентом, который усовершенствовал, играя роль Макбета в мой 4-й год обучения в средней школе, но дверь открыла горничная, одетая в форму. — Да, сэр. — Где был Вишневский? — Вероятно, в кладовой, полируя серебро, или в подвале, переворачивая винные бутылки. — Я могу увидеть мистера Бэнкрофта? — Его нет дома, сэр. — Миссис Бэнкрофт? — Боюсь, что нет, сэр. Она умерла 3 года назад. Это, конечно, исключало ее из списка. — Если в доме какие другие Бэнкрофты? — Есть мисс Бэнкрофт, сэр, дочь мистера Бэнкрофта. Она может оказать любезность? — Как я могу вас представить, сэр? — Джон Пи Джонс, адвокат. Она оставила меня там же, но вернулась спустя минуту и провела меня в одну из гостиных. Мисс Бэнкрофт было 20 с небольшим. Она носила очки в черепаховой оправе и читала книгу за журнальным столиком. «Я Мэри Энн Бэнкрофт», — сказала она. «Чем я могу вам помочь?» «Я так понимаю, что в вашем штате служащих есть мисс Пол Смит? Я могу переговорить с ней?» «Пола?» — Мэри Энн Бэнкрофт покачала головой. Пола ушла. Она уехала в ночь на понедельник, когда мы все спали. Со всеми своими вещами. Была записка, но без упоминания, куда она отправилась. Она объяснила, почему уехала. Пола написала, что просто сыта по горло и решила двигаться дальше. Почему вы хотите найти ее? Ее дядя, Теофилиус Смит, умер и оставил ее немного денег. Много? Едва ли. Примерно 1000. Я ничего не знаю о Поле Смит, кроме ее имени. Какого возраста она была? Приблизительно 40, но выглядела моложе. Сколько времени она была домработницей здесь? Меньше года. Я заметил фотографию в рамке 3 человек на угловой полке. Одним из них был мой клиент Альберт Бэнкрофт, другим — Мэри Энн, и третьим, вероятно, сын Бэнкрофта, более юная, худая и высокая версия своего отца. «Кто-нибудь видел, как уезжала Пола?» — спросил я. «Если кто и видел, никто об этом не сказал». Я принял задумчивую позу. «Вы не разрешите мне взглянуть на ее комнату? На всякий случай. Может, найдется какая-нибудь подсказка, куда она уехала?» Возможно, какой-нибудь клочок бумаги или какая-нибудь подчеркнутая часть автобусного расписания. Она повела меня на третий этаж. Вы выглядите знакомым. Я могу поклясться, что видела вас где-то прежде. Она открыла дверь в комнаты Пол и Смит. Гостиная, спальня, ванная. Я открыл раздвижные двери для большого шкафа. Здесь абсолютно ничего не было, за исключением нескольких металлических вешалок, но аромат духов и пудры все еще остался. Я думал, что домработницы носят униформу. Больше нет. По крайней мере, я не знаю, кто так делает. У Полы, вероятно, был шкаф полный одежды. Я знаю, что она всегда посылала вещи в химчистку и забирала их обратно. Вы собираетесь обыскивать каждый клочок земли, пока не найдете ее? — Не за одну тысячу долларов. Мы просто поместим их на условное депонирование и будем надеяться, что когда-нибудь она войдет в контакт с кем-то, кто скажет ей о нас. У вас, случайно, нет ее фотографии? — Нет. — Как она выглядела? Мэри Энн пожала плечами. «Довольно высокая, хорошо сложенная блондинка». «Нет никакой недостачи или чего-нибудь похожего в ее домашних счетах?» «Никто еще не проверял, но я сомневаюсь. Готова держать пари, что ее чековые книжки находятся в идеальном порядке. Она была...» Она остановилась. «Вы уверены, что вы не детектив?» Я улыбнулся. «Ну, есть немного дедукции в отслеживании наследников». Я перешел к двери на дальней стене спальни и открыл то, что, казалось, было еще одним шкафом или кладовой. Большой квадратный дорожный сундук стоял вертикально, но был открыт. Он, кажется, почти полностью заполнен платьями, юбками и костюмами. «Это Полы?» — спросил я. Мэри Энн придвинулась поближе. «Похоже, я узнаю часть одежды. Зачем ей оставлять это?» — Я не знаю. Возможно, она намеревалась прислать кого-то за вещами. — Но она, по крайней мере, закрыла бы чемодан и, вероятно, заперла бы его, прежде чем уехать. — Возможно, она просто решила, что вещей слишком много, чтобы забирать все с собой. — Все вещи довольно хорошего качества. Зачем ей оставлять их? — Почему нет? — сказала Мэри Энн немного раздраженно. — Она всегда могла купить еще. Она не оставила здесь почти ничего. Она остановилась и мило улыбнулась. — Что-нибудь еще? — У Пола был автомобиль? — Нет. — У нее был какой-либо другой багаж, помимо этого сундука? — Я, кажется, помню два чемодана, когда она приехала сюда. — Записка, которую она оставила. Вы не возражаете, если я увижу ее? — Ее больше не существует. Я бросила ее в камин. — Зачем? Потому что мне так захотелось. Когда я вернулся в свой офис, я позвонил в полицейское управление и оставил сообщение для Ральфа, чтобы он позвонил мне, когда заступит на смену. После этого я сел за свою пишущую машинку и начал составлять свой первый отчет для Бэнкрофта. В 11:10 позвонил Ральф. «Ральф», — сказал я хотел бы, чтобы ты узнал... Оставила ли Пола Смит адрес для пересылки корреспонденции в почтовом отделении, а также имела ли она или имеет какие-нибудь сбережения или чековые счета на свое имя? Я сделал бы это сам, но ты находишься на государственной службе, а это открывает двери и экономит время. Ральф прищелкнул языком. Как тебе не стыдно, Генри, использовать государственного служащего для частного бизнеса? С почтовым отделением будет легко, но не с банковскими счетами. Ты знаешь, сколько банков в этом городе? Попробуй отделение банков в торговом центре Фибранца. Это всего лишь в полумиле от резиденции Бэнкрофта. Что за резиденция Бэнкрофта? Это место, где Пола Смит работала до ночи своего исчезновения. В полдень, когда Бэнкрофт вошел в свой офис, у меня были готовы для него два отчета. На данный момент я проследил ее от вашей резиденции до пиццерии в Биллингсе, Монтана. Он прочитал и кивнул. Выглядит неплохо. Я предложил ему два конверта. Он поместил второй отчет в один из них, но не первый, из чего я сделал вывод, что он намеревался показать первый отчет кому-то немедленно и не хотел выжидать временную задержку отправки отчета по почте самому себе. Он достал свой бумажник и вручил еще $50 за второй отчет. «Я буду забегать каждый день и забирать свежие отчеты». После того, как он ушел, я снова задался вопросом, почему он предпочел остаться инкогнито. То ли он просто был смущен возникшей шарадой, то ли боялся, что я позже попробую его шантажировать. В конце концов, у него, очевидно, было что скрывать, и если бы я узнал его личность, то я мог бы узнать, что именно он скрывал, и попытался бы извлечь из этого выгоду. Ральф позвонил мне днем. «Почтовое отделение заявляет, что Пола Смит не оставила адреса для пересылки корреспонденции, и согласно данным отделения Первого национального банка в Фибранте, у Полы Смит все еще есть банки, чековый счет. Баланс — $112.16. Отчеты банка показывают, что она выносила свою зарплату на счет каждый месяц, и обычно она не превышала кредит к концу месяца». «Почему она оставила $112.16? Эта сумма не обязательно окончательный баланс, Генри. Могли быть какие-нибудь неоплаченные чеки. Она, возможно, закрыла счет для всех практических целей». «Ральф, когда Пола покинула резиденцию Бэнкрофта, она, вероятно, взяла с собой несколько чемоданов. У нее не было автомобиля, поэтому она должна была взять такси». «Я проверю это. Но, возможно, кто-то из дома Бэнкрофта отвез ее в аэропорт или на автобусную станцию, или еще куда-нибудь». «Если кто-то и сделал это, то добровольно он, конечно, не выдаст такую информацию». Днем я заглянул в главную библиотеку для некоторых изысканий, которые переместили Полу из Биллингса к национальному монументу битвы Кастера, а затем на фестиваль Родео в Шайене. Вечером дома в своей квартире я приготовил и съел свой ужин, затем сел к телевизору и, как обычно, выбрал образовательный канал. Я спокойно смотрел историю создания бочки, когда зазвенел дверной звонок. Я мгновенно идентифицировал своего посетителя как сына Альберта Бэнкрофта. Он выглядел еще более высоким и более худым, чем на фотографии. Он представился. «Меня зовут Джером Бэнкрофт. Действительно ли вы Тернбакл из детективного агентства Тернбакла?» Я кивнул. Он откашлялся. «Я правильно понял, что мой отец нанял ваше агентство, чтобы найти Полу Смит. Мой отец показал мне ваш первый отчет этим вечером, и я запомнил ваш фирменный бланк». Он вошел в комнату. «Я знал, что вас, конечно, не будет в своем офисе в такое позднее время, поэтому поискал в телефонной книге. Вы единственный упомянутый там Тернбакл». Я гордо просиял. «Род Тернбаклов старинный, но немногочисленный. Что я могу сделать для вас?» Он выглядел смущенным. «Как думаете, ваше агентство найдет Полу?» Я пожал плечами. «Можно только приложить все усилия». Он сел в кресло, которое я предложил. «Я не знаю, сколько отец платит вам, чтобы найти Полу, но я готов удвоить его предложение, если вы не найдете ее». Я поднял брови. Здесь был кто-то еще, кто не хотел найти Полу Смит и готов был щедро заплатить за это. «Почему вы не хотите ее найти?» «Это личные мотивы. Я не думаю, что вам необходимо это знать». Я подошел к телевизору, в котором в данный момент какой-то бондарь рассказывал об очарной клепке и выключил его. «У меня очень странное чувство насчет этого дела. Пола Смит все еще жива?» Он, кажется, удивился вопросу. «Жива? Конечно, она жива. Я просто не хочу, чтобы ее нашли и убедили вернуться». «Вы знаете, где она сейчас?» «Нет». «Почему она уехала?» Джером Бэнкрофт полминуты размышлял, принимая решение, затем вздохнул. «Я думаю, что могу рассказать вам всю историю. Я заплатил Поле, чтобы она уехала. $20 000, если быть точным. Я чувствовал, что Пола оказывала неподобающее влияние на моего отца. И это был вопрос времени, когда он попросил бы ее выйти замуж за него». «Вы не думали, что Пола Смит окажется подходящей мачехой?» «Откровенно говоря, нет. На самом деле, ее персональное внимание который она также распространяла и на меня, был значительно шире. — Вы привлекали ее? — На самом деле она пугала меня до полусмерти. — Но тем не менее вы боялись, что она могла бы обольстить вас? — Нет, не до такой степени. У меня есть голова на плечах. Я был бы в состоянии сопротивляться ей, независимо от искушений или духов, влияние которых было значительным. Но я волновался за папу. Я не знаю, насколько он силен в вопросах сопротивления такой натуре. То, что Пола Смит, став женой вашего отца, будет иметь возможность претендовать на значительную долю наследства вашего отца, тревожит вас. Не особенно. И Мэри Энн — это моя сестра, и мне полагается по праву достаточно денег. Лично мы оба чувствуем, что папа должен повторно жениться, но мы думаем о более подходящих кандидатурах. — Таким образом, вы предложили Полли Смит 20 тысяч долларов, чтобы она бросила домашнее хозяйство? Он нахмурился глубокомысленно. — Теперь, когда я обдумываю это, я не совсем уверен, кто это предложил, я или она, чтобы я заплатил ей за отъезд. Так или иначе, я вручил ей 20 тысяч наличными в воскресенье днем. Она обещала, что уедет в понедельник, пока мы с папой будем в офисе. Она сказала, что оставит записку, в которой скажет, что она просто сыта по горло работы и решила уволиться. Записка предназначалась для того, чтобы папа не думал, что ее похитили или что-то в этом роде, и не вызвал полицию. — И она оставила записку? — Да, на комоде, в моей спальне. Но вместо того, чтобы уехать в понедельник, она уехала где-то между 10 часами вечера в воскресенье, когда ее видели последний раз возле своей комнаты, и 7 часами утра в понедельник, когда она должна была приступить к своим обязанностям? Да, я не знаю почему. Возможно, она думала, что я все обдумаю и потребую 20 тысяч назад. Таким образом, она решила улизнуть, пока все хорошо складывалось. Я размышлял, не рассказать ли ему, что у его отца, по-видимому, было такое же слабое желание вернуть Полу Смит, но решил, что сначала по этому делу необходимо провести дополнительное расследование. Джером Бэнкрофт достал свою чековую книжку. «Сколько вы хотели бы в качестве предварительного гонорара?» Я задумался. «Как поступил бы обычный частный детектив?» Взял бы деньги за то, чтобы не делать работу, за которую ему уже заплатили. Я должен обдумать это. — В предварительном гонораре нет необходимости, — сказал я. — Я предпочитаю выставлять счет по завершению или незавершению моей работы. Когда он ушел, я включил телевизор как раз вовремя, чтобы увидеть индийцев Виннебаго, собирающих дикий рис. На следующее утро я закончил еще несколько отчетов, прослеживающих Полу Смит до Солт-Лейк-Сити, где, найдя корешок билета в комнате, которую она только что освободила в мотеле «Эксельсьор», я сделал вывод, что в прошедшую ночь она присутствовала на концерте мормонского храмового хора. Днем позвонил Ральф. «Никакой такси не приезжало в район резиденции Бэнкрофта. Ни в воскресенье, ни в понедельник», — сказал он. «Возможно, она позвонила родственнику или другу, чтобы забрать ее». Она сказала дворецкому, что у нее не было здравствующих родственников. Что касается друзей за пределами дома, я не знаю. Никто никого не упоминал. «Если кто-то из дома отвез ее, почему так стесняется сказать об этом?» «Возможно, ее не было в живых, когда он отвозил ее». Позже днем в непрозрачном стекле моей двери показался силуэт, и повернулась ручка. Мэри Энн Бэнкрофт вошла в мой офис. Ее глаза расширились. — Вы? Вы из детективного агентства Тернбакла? На мгновение я задумался, не сообщить ли ей, что я просто посетитель, но я сидел без пальто и перед пишущей машинкой. Мне ничего не оставалось, как признать такой факт. — Да, я Генри Тернбакл. Сожалею, если вчера представил себя в ложном свете, но это было необходимо для сбора информации. Она разглядывала меня с подозрением, прищурившись, но, тем не менее, перешла к сути дела. «Я так понимаю, что мой отец нанял вас, чтобы найти Пола Смит?» Я не стал уклоняться от ответа. «Да, я работаю на вашего отца». «Хорошо. Я не знаю, сколько он платит вам, чтобы найти ее, но я удвою сумму, если вы не найдете ее». Я, конечно, слышал эти слова и раньше, и повторил свою часть диалога. «Почему вы не хотите ее найти?» «Я не думаю, что вам необходимо это знать». Я закрыл глаза, чтобы несколько секунд поразмышлять, и затем открыл их. «Части начинают вставать на свое место. Вы не хотите, чтобы я нашел Пола Смит по той простой причине, что вы заплатили ей, чтобы она уехала? Возможно, 20 тысяч долларов?» Естественно, она была изумлена. «Как вы узнали об этом?» Я указал пальцем на лоб. «Чисто дедуктивное допущение базировалось преимущественно на совпадении. И причина того, что вы заплатили ей, чтобы она уехала, и не хотите, чтобы ее нашли и вернули, заключается в том, что вы чувствуете, что она была на грани заманивания в сети брака или вашего отца, или вашего брата». Она временно потеряла дар речи. Я понимающе улыбнулся. «Моя дорогая мисс Бэнкрофт, не у вашего отца, ни у вашего брата нет ни малейшего желания когда-либо увидеть Пола снова. На самом деле ваш брат также предложил мне двойную оплату гонорара, который платит мне его отец, чтобы я также не нашел Полу». Она была смущена. «Зачем отец изначально нанимал вас, если он не хочет вернуть Полу назад?» «Я полагаю, что у него впечатление, что ваш брат странно увлечен Полой. У нее, кажется, неплохо получалось создавать противоречивые впечатления. Меня вообще не удивило бы, если бы ваш отец также участвовал в оплате ее отъезда. Ему пришло в голову, что когда Джером обнаружил исчезновение Полы, тот мог бы быть настолько убит горем, чтобы решиться нанять частного детектива, который найдет ее. Такое могло случиться. Таким образом, дабы предупредить такую возможность, ваш отец нанял меня, чтобы я не искал ее, но зато подготовил много отчетов, способных убедить его в том, будто я проводил обширный розыск. Он показал бы их Джерома и сказал бы, что я уже сделал все, что можно было сделать, чтобы найти ее». Мэри Энн вздохнула. «Я думаю, что мы трое должны просто собраться и обменяться мнениями». Она разглядывала меня в течение нескольких секунд и затем нахмурилась. «Теперь я вспомнила, где видела вас прежде. Когда дом Калбертсонов ограбили и унесли драгоценности несколько лет назад, я заглядывала туда, потому что хотела услышать все лично от Дженни Калсберсон. Место было наводнено полицией и детективами». Она кивнула задумчиво. «И вы там опрашивали одну из горничных. Вы и еще один мужчина, оба в штатском. Он был довольно полный, с соломенными волосами». «Это Ральф, мой напарник». Она уставилась на меня осуждающе. «Вы не частный детектив, вы полицейский». «Ну, и да, и нет. В данный момент я нахожусь в учебном отпуске от управления. Пишу дипломную работу на тему псевдополицейских организаций, специализирующихся на безопасности фирм-охранников, частных детективных агентств и тому подобного. Часть своего исследования я посвятил работе частного детектива. Моя лицензия стоила мне 15 долларов, но я думаю, что вложение окупится». Она все еще сомневалась. «Вы хотите сказать, что полицейское управление отправило вас в отпуск сюда?» Я кивнул. «Откровенно говоря, на самом деле я чувствовал себя немного виноватым в том, что буду отсутствовать в полиции на протяжении целого года, и, возможно, подведу их в каком-то роде. Но капитан Уилкерсон все понимал. Он не только принял мое заявление, но и убедил меня уйти на один год. На самом деле он великодушно предложил, чтобы я отсутствовал 2 или 3 года». Она слабо улыбнулась. «Я знаю одну вещь наверняка, Генри Тернбакл. Вам никогда не стать богатым частным детективом». Я пожал плечами. «Ну, я вообще-то никогда не рассчитывал на это». «Думаю, теперь, когда вы положили конец недоразумениям, больше нет необходимости для меня или для моего брата платить вам двойной отцовский гонорар, не так ли? И что касается папы, я не знаю, сколько он вам уже заплатил, но у него нет причин теперь платить вам и дальше, не так ли? О, Боже! Она была права. В момент моей искренности я подстрелил свой собственный финансовый воздушный шар. Я нахмурился. Что бы сделал опытный частный детектив в такой ситуации? Угрожал бы найти Полу Смит самостоятельно и вернуть ее, если семья не заплатит? Я отклонил это после недолгого обдумывания. Нет, это было шантажом. Мэри Энн, кажется, собиралась похлопать меня по плечу. «Знаете что, Генри, я отвезу вас домой. И семья урегулирует этот вопрос, и вы точно не останетесь с пустыми руками». Мы поехали в резиденцию Бэнкрофтов на ее автомобиле, и боюсь, что я был немного угрюм на протяжении всей поездки. Когда мы прибыли, два других автомобиля уже были припаркованы перед домом. «Папа и Джером дома», — сказала Мэри Энн. Она провела меня в гостиную, где мы нашли Бэнкрофта-старшего и Джерома. Крупный мужчина, ростом более 6 футов, лысеющий и носивший форменную одежду дворецкого, стоял возле бара, смешивая напитки. Я сделал вывод, что это был Вишневский. Оба Бэнкрофта побледнели, когда увидели меня. «Все в порядке, папа», — сказала Мэри Энн. «Я все объясню». Что она сделала, и в ходе объяснений и разъяснений я узнал, что Бэнкрофт-старший также заплатил Поле Смит $20,000, чтобы она уехала. Пока они беседовали, я усиленно размышлял и внезапно увидел свет в конце тоннеля. «Ага», — сказал я, обратив на себя их внимание. Я улыбнулся. «Пола Смит конфиденциально уверила каждого из вас, что уедет тайно в понедельник, когда вы все будете отсутствовать дома по той или иной причине, по-видимому, чтобы ни у одного члена семьи не было возможности упрашивать ее остаться. И все же она внезапно уехала накануне ночью. Почему?» Ни у одного из них не было ответа. Я продолжал. «Я убежден, что Пола Смит была убита здесь где-то между 10 часами вечера в воскресенье, когда ее видели живой в последний раз, и 7 часами утра в понедельник, когда она обычно приступала к своим обязанностям, и что ее убийца избавился от тела». «Они, конечно, заморгали», — и Мэри Энн сказала. «Вы намекаете, что она передумала уходить, и что один из нас убил ее?» «Нет, я думаю, что она планировала уходить. Она получила деньги от вас всех троих приблизительно столько, сколько и планировала, и, вероятно, думала, что вы были на грани обмена мнениями и прозрения, что ни один из вас на самом деле не хотел, чтобы она оставалась. Вы даже могли решиться обратиться в полицию. В конце концов, вся схема была формой вымогательства. Нет, она решила уйти, но прежде чем смогла уйти добровольно, Пола была убита. Вы спросите, почему и кем?» Никто из них ничего не спрашивал, но я чувствовал, что вопросы витали в воздухе. «Почему, очевидно», — сказал я уверенно, — «за $60,000 наличными, которые она накопила». Альберт Бэнкрофт казался потрясенным. «Я знаю, что точно не убил бы никого и ни за какую сумму денег». Джером согласился. «Я тоже. Кроме того, я не мог бы никого задушить. Мои запястья слишком слабые». Я обдумал это и посмотрел на Джерома пронизывающим взглядом. «Что заставляет вас думать, что она была задушена?» Он пожал плечами. «Никто, кажется, не слышал выстрел. А если бы использовали нож или дубинку, могу предположить, была бы разбрызганная кровь. Но никто не упомянул об этом. Таким образом, я выбираю удушение». У него оказался острый ум. Я продолжал. «Факт остается фактом. Пола была убита, и убийца знал, что она планировала уехать в понедельник, и использовал этот факт в качестве прикрытия для убийства. После убийства он отнес ее тело вниз, поместил его в автомобиль, возможно, универсал, вернулся в ее комнату, закончил упаковывать ее чемоданы и затем отнес их». «Почему он не забрал дорожный сундук?» — спросила Мэри Энн. Или он не знал, что было в том сундуке, или почувствовал, что это слишком большой риск пытаться нести вниз полностью нагруженный сундук 3 лестничных пролета глубокой ночью, чтобы при этом не шуметь и не разбудить кого-нибудь. Или, возможно, он думал, что каждый из вас просто предположит, что Пола решила в последний момент оставить сундук с одеждой. В конце концов, у нее было достаточно денег, чтобы купить еще. Мэри Энн кивнула. «И вы думаете, что убийца был способен поднять и перенести тело? В конце концов, Пола была склонной к полноте женщины». «Точно. И кто в этом доме, помимо вашего отца и вашего брата, способен к переносу тяжелого тела вниз 3 лестничных пролета?» «Кто?» — спросила Мэри Энн. Я улыбнулся. «Ну, рассмотрим на секунду садовника. Гектора?» — Мэри Энн покачала головой. «Ему 65 лет, и я сомневаюсь, поднимет ли он больше 120 фунтов». Я согласился. «Вы совершенно правы, Мэри Энн. Убийцей, возможно, был не Гектор». Вишневский продолжал трудиться возле бара и, следовательно, оставался в комнате. Теперь я повернулся к нему и указал торжествующе. «Вы, Вишневский, вы и есть убийца Полы Смит». «Совершенно нелепое предположение, сэр». Он холодно взглянул на меня. «Откуда мне было знать, что у мисс Смит имелось в наличии 60 000 долларов?» Я многозначительно рассмеялся. «Мисс Смит была женщиной, в которую можно было влюбиться по уши. Она жила в этом доме почти год, все время, по-видимому, подбираясь к каждому члену семьи противоположного пола, и, откровенно говоря, в ее случае, я думаю, это было несерьезно и неправдоподобно. Она должна была найти человека, который окажется более послушным и более доступным». Вишневский покраснел. «Нелепо, сэр. Она определенно была не моим типом». Альберт Бенкрофт был все еще ошеломлен. «Вы подразумеваете, что в этом деле во всем виноват Дворецкий?» «Да», — сказал я твердо. «Дворецкий». Я наградил Вишневский хмурым взглядом. «Итак, вы остались с трупом на руках. Что вы сделали с ним?» «Спрятали его на участке». «Немного рискованно. Вас могли бы заметить, или тело могли обнаружить как-нибудь в будущем. Нет, вы должны были перенести тело куда-то в другое место, чтобы избавиться от него. К озеру? К реке?» «Но у тела есть противная привычка всплывать на поверхность в конечном счете». «Или вы похоронили Полу? Вы владеете какой-нибудь собственностью здесь? Возможно, хижиной у озера? Определенно, это идеальное отдаленное место для погребения». Наступила тишина. Бенкрофты и Вишневский сидели в положении глубокой задумчивости. Через некоторое время Мэри Энн сказала: «Убийца Медоуз». «Медоуз?» — сказал я. «Кто такой Медоуз?» «Шофер». «Шофер?» — сказал я. «Какой шофер?» «У него есть комната над гаражом», — сказал Альберт Бенкрофт. Я нахмурился. «Никто не сказал мне, что у вас есть шофер». «Подумайте о нем», — сказал Джером Бенкрофт. «Пол и Медоуз были своего рода комплексной сделкой с агентством по трудоустройству. Не так ли, Мэри Энн?» Я стал немного мягче. «Никто ни единого слова не сказал о том, что Медоуз и Пола прибыли сюда из одного и того же агентства по трудоустройству». Вишневский потер подбородок. «Теперь, когда я думаю над этим, несколько раз я заставал их двоих вместе при обстоятельствах, которые можно было бы назвать интимными». «Вы смотрите?» — сказал я, немного повысив голос. «Как можно было ожидать, что я найду какое-нибудь решение, если я буду находиться в неведении? Никто даже не намекнул, что Пола и Медоуз хотя бы минимально интересовались друг другом». «Медоузу приблизительно 25 лет», — сказала Мэри Энн. «Поле было, по крайней мере, 40 лет. И это начинало бросаться в глаза. Она, должно быть, сказала ему о 60 000 долларов. И они даже запланировали совместный побег. Но он устал от нее и полагал, что настало время, чтобы расстаться и поделить деньги». Я выглянул из ближайшего окна. «Гипотезы, гипотезы», — Вишневский оживился. Я вспоминаю, как Медоуз однажды говорил, что у его дяди на севере была охотничья хижина на акре земли. Идеальное место, чтобы похоронить Полу. Оно, вероятно, в нескольких милях от соседей. Я повернулся к ним. Теперь другой пример. Ни у кого не возникло мысли сказать мне, что у Медоуза был дядя, и что у этого таинственного дяди была охотничья хижина. «Деньги», — сказала Мэри Энн. «Если полиция найдет деньги у Медоуза, они предъявят ему обвинение». «Ха!» — фыркнул я. «Но предположим, что они не найдут деньги у Медоуза, тогда что?» «В этом случае они скажут Медоузу, что собираются тщательно обыскать участок его дяди. Это должно взломать его оборону». «Ерунда», — сказал я. «Никто не раскалывается только потому, что кто-то угрожает обыскать землю вокруг охотничьей хижины его дяди». Вишневский позвонил в полицию и рассказал им, что мы знали и что мы подозревали. Когда прибыли полицейские, они побеседовали с Медоузом и в ходе опроса упомянули, что собираются взглянуть на землю, окружающую охотничью хижину его дяди. Оборона Медоуза была взломана. Мой телефон зазвонил утром. Это был Ральф. «Все кончено. Медоуз привел нас к месту, где он закопал тело Пола и два ее чемодана. Деньги были спрятаны под половицами хижины его дяди». Я постучал пальцами по рабочему столу. «Я угадал, что убийца должен был быть мужчиной, потому что нужно было нести тяжелое тело вниз три лестничных пролета». «На самом деле он убил ее в гараже», — сказал Ральф. «Он дождался, пока она напишет записку, которую собиралась оставить, а затем он заманил ее вниз и ударил по голове. Мы нашли пятна крови на бетонном полу». «Хм», — сказал я глубокомысленно. «Несомненно, он использовал монтировку». «Генри», — сказал Ральф, — «в частных гаражах больше не найдешь монтировку. Орудием убийства стал геологический молоток». «Что, черт возьми, геологический молоток делал в гараже?» «Медоуз и Пола Смит работали в команде. Они провернули тот же самый трюк и в других местах. Когда деньги заканчивались, они получали другую работу и снова действовали по установленному порядку. Но Медоуз устал от Полы. Она была намного старше его. Таким образом, Медоуз решил, пока этот милый рэкет работает, он продолжит им заниматься, но уже с кем-то помоложе. Например, с Фифи». «Фифи?» — спросил я. «Кто такая Фифи?» «Горничная Бэнкрофтов. С верхнего этажа». «Никто не сказал мне, что у Бэнкрофтов была горничная на верхнем этаже по имени Фифи. Она не участвовала в убийстве, но Медоуз рассказал ей о рэкете, и она была готова занять место Пола. Она сходила с ума от Медоуза». «Ральф», — сказал я с небольшим упреком, — «никто не рассказал мне, что Фифи сходила с ума от Медоуза. Если люди упорствуют в сокрытии информации, они только создают для меня больше трудностей». Вскоре после того, как Ральф повесил трубку, знакомый силуэт показался напротив стекла моей двери. Мэри Энн вошла и улыбнулась. «Привет. Который час?» Я сверился со своими часами. «Без двух минут 11». Телефон зазвонил. В трубке раздался голос. «Я подозреваю, что мой муж завел роман и хотела бы проследить за ним». Я праздно поинтересовался, как у звонившей оказался мой номер телефона. «Конечно, мадам. Я поставлю одного из моих лучших сотрудников на это задание. Ваше имя, пожалуйста?» «Дарлингтон. Миссис Дарлингтон. Я смогу увидеться с вами сегодня днем?» «Секундочку, пожалуйста. Я должен проверить свое расписание». Я прождал 20 секунд и затем сказал. «Ах да, 2 часа вас устроит? У меня будет окно». «Прекрасно. Я буду». Я положил трубку телефона и улыбнулся. «Что ж, Мэри Энн, у меня есть еще одно дело. Миссис Дарлингтон и, возможно, измена». Мэри Энн кивнула. «Уинифред давно уже должна была это заподозрить». «Уинифред?» — спросил я. «Что еще за Уинифред?» Уинифред Дарлингтон. Я дала ей ваш номер телефона и сказала, чтобы она позвонила в 11. Просто умираю от желания узнать, с кем Эдвард завел интрижку». «Эдвард?» — спросил я. «А кто?» Я остановился. «Ладно уж. Могу предположить, кто такой Эдвард. Я вынужден строить догадки, потому что мне никто никогда ничего не рассказывает». Я проследовал к своему шкафу для хранения документов, открыл нижний ящик, вытащил бутылку и выпил приличную порцию шерри.